копается в своем столе, готовится к главному этапу. Машинисты берут пробы для анализов. Дима проверяет медикаменты на своем столике и что-то просит принести. Только нам совсем нечего делать. Временное затишье перед схваткой. Никаких мыслей в голове, просто стою и смотрю на сердце. Вижу, как оно сокращается все реже и реже по мере снижения температуры. Оно работает в холостую. Кровь гонит аппарат. «Марина, ты проверила иголки, нитки? Клапаны уже принесли?» «Да, все готово. Покажи мне». Вот он, клапан. Каркас из нержавеющей проволоки, на которой хитро натянута ткань из пластика и очень кропотливо пришита, так что образуются створки, как в натуре. Неплохо придумал Сенченко. «Мавр», как его назвал кто-то из инженеров. Хорошая голова. Больше делать нечего. Ждем. 25 градусов. Ткани холодны, как у покойника. Даже неприятно касаться. Сердце сокращается 40 раз в минуту. Нам нужна фибрилляция. Беспорядочная поверхностная дрожь сердечной мышцы, заменяющая нормальные глубокие концентрические сокращения. Практически при низкой температуре это остановка. Она позволяет спокойно работать, выкраивать, шить. 23 градуса. Фибрилляция. Начинаем. Предсердие широко рассечено. Сильный насос за несколько секунд отсосал кровь. Вот он, клапан. Святая святых. Сердце сухо и неподвижно. Мертвое? Нет. Видны едва заметные подергивания. Это еще жизнь. Все подтвердилось. Створки укорочены, жесткие, известь прощупывается твердыми скоплениями до 1 сантиметра в диаметре. Между створками зияет щель. Она не смыкается, тут и есть недостаточность. Восстановление клапана невозможно или очень рискованно. Иссекаем. Зажимами захватываю створки и отсекаю их по окружности клапанного отверстия. Это немножко страшно, еще не привык. Все равно, как делал первые ампутации, ноги уже больше не будет. На месте клапана зияет бесформенное отверстие. В него нужно вшить новый клапан. Начинаются мучения. Вшивать очень неудобно, глубоко, негде повернуться инструментом. Проклятые иглодержатели совершенно не держат иголок, они крутятся, как черти. Сколько я крови из-за них перепортил, нет счета. За границей выпускаются специальные иглодержатели, у которых поверхности, зажимающие иголку, покрыты алмазной крошкой. Они держат мертво, я сам видел. Так наше министерство пока почешется, что им? Они не мучаются. О, какое меня разбирает зло. Хотя бы один начальник, от которого зависят эти инструменты, попал мне на стол. Я бы его не попадаются. Долго шью и не удерживаюсь, ругаюсь пространство и на Марину, что растеряла иглодержатели, которые я сам подбирал, и на Марью, что плохо держит и не ловит концы нити, и на весь мир. Грешен, в душе ругаюсь матом, в молодости приходилось быть в соответствующей обстановке, умел. Ультиматум, как называл один товарищ. На ругань никто не отвечает, но всему приходит конец. Клапан посажен на место, укреплен 30 швами прочно. Стало много легче. Можно посмотреть вокруг. Как гемолиз? На 30-й минуте был 20. А сколько минут работает машина? 55. Почему так долго нет анализа? У них центрифуга плохо работает. У них это в биохимической лаборатории. Вечно что-нибудь ломается. Но это я так по инерции. Работают они хорошо. Делают массу анализов. Гемолиз пока небольшой. Мне, собственно, осталось только зашить сердце. Дела немного. Если бы хорошие инструменты, так клапаны вшивать нетрудно и не от чего умирать больным. Пожалуй, мы и решим эту проблему. Утрем нос всем, в том числе и американцам. Нужно срочно готовить статью в журнал и показать больного на обществе. Тьфу, что ты городишь? Какие статьи? Какое общество? Больной лежит с разрезанным сердцем. Одна умерла, и вообще мне стыдно. Есть червячок честолюбия. Думаешь, придавил всякими благородными словами и даже мыслями, а он жив. Может быть, это он толкает меня на эти мучительные операции, не знаю. Иногда вдруг начинаешь сомневаться в самом себе. Особенно опасны успехи и власть.